как, например, Батюшков, стали бояться, что их стихотворения, которым подражал юный еще Пушкин, в конце концов будут восприниматься как подражание Пушкину. В лицейской лирике Пушкина определена главенствующая его тема, назначение поэта и природа поэтического творчества. С нее он, собственно, и начинается. От первого опубликованного пушкинского стихотворения «К другу-стихотворцу», 1814 год, пролегает величественнейший и труднейший путь к памятнику, 1836. И на этом пути создает он такие свои шедевры, как «Разговор книгопродавца с поэтом», 1824, «Пророк», 1826, «Поэт», 1827, «Поэт и толпа», 1828, «Поэту», 1830 годы. Все это вещи программные и этапные, и каждая вершина в своем роде. Неверно понимать их, как только поэтические декларации. Они сама поэзия в высочайшем своем проявлении. На своих вершинах творчество так или иначе оборачивается и осознанием творчества. Творец тем более истинно творит, чем яснее осознает, ради чего делает он это. В таком разе к названным пушкинским стихотворениям следует добавить «Чиновник и поэт», 1823 год, «Ковидию», 1821, и в значительной части подражание «Корану», 1824 год, да и многие другие. Поэзия понималась Пушкиным как главнейшее условие духовного самоутверждения и самоосуществления людей, а сам поэт как первое лицо, несущее всю полноту ответственности за наши деяния и нас самих. Все творчество Пушкина от первой до последней строчки, непрестанное и все более нарастающее самовзыскание за обращение со своим даром, буквально преследование себя и расправа над собою, за малейшее небрежение к нему, как правило, лишь кажущееся. Потому что в даре своем Пушкин видит весь смысл своей жизни. Поэзия, говорит он, бывает исключительную страстью немногих родившихся поэтами. Она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни. Хотя с аналогичными высказываниями о поэте и поэзии мы встречаемся и у других великих поэтов, например, у Гёте, тем не менее пушкинское понимание поэтического дара является совершенно особенным, в полном смысле уникальным. Как невысоко ставил Гёте поэзию, сколько ни говорил он, что поэтом можно только родиться, однако был не прочь вменять поэту в обязанность служения своей поэзии другим, не поэтическим целям, ну, хотя бы, как он это делает, в «Фаусте», достижению окончательного познания мира и полного овладения миром. У Пушкина поэзия занимается только своим поэтическим делом. Но это означает лишь то, что ее интересы простираются на все дела человеческие, по поводу которых произносит он свои поэтические суждения, ни в коем случае не подменяя собою ни одной из них. Пушкин не запугивает поэтов сложностями поэтического труда, напротив, я бы сказал, по-своему уравнивает поэтический труд со всяким человеческим трудом. А если и подразумевает особенную сложность поэтического труда, так только в том отношении, что человеку, родившемуся поэтом, надлежит неотступно и беззаветно следовать своему призванию, полагаясь во всем прежде всего на собственное усердие и на собственный же суд над самим собою. Пушкин представляет себе дело поэта несравненно более человеческим в сопоставлении с любыми другими человеческими делами, которыми занимаются люди и без которых просто немыслимы они, ибо, вникая в них во все человеческие дела, поэт и возвышается над ними своим беспристрастным, то есть предельно объективным, истинно человеческим отношением к ним. Раз поэзия в определенном смысле равна всякому человеческому делу, она не может начаться иначе, как с усвоения всего опыта.